2. Сообразование воли человеческой с божественной волей. Недостаточно того, чтобы познавать волю Божию, но подобает и исполнять оную. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его бит, будет много. Отсюда прямое следствие, что за познанием нами воли Божьей требуется непосредственно сообразование нашей с ней воли в своих поступках. Ты знаешь всесвятейшую волю Божью, держись ее, следуй ей, покори и предай ей собственную свою волю. Или ты будешь ждать, быть может, чтоб божественная воля твоей покорилась и сообразовалась с твоей. Напрасно будешь ожидать. Бог совершает по предуведению своему и по изволению воли своей. А если бы и исполнилось твое желание по Божьему допущению, то не в пользу твою, а во вред. Не может быть доброй та воля, которая не согласна с образом и правилом общей доброй воли, то есть воли божественной. Незыблемым основанием в нашей жизни служит слава Божья, и на земле мир, к человекам благоволение Божье. Не может же быть недоброй воля человеческая, которая согласна с наилучшей и преизбранной волей. Случается, что хозяйка дома входит в комнаты и находит их слишком натопленными, чувствует, будто бы она вошла в баню. Она начинает бронить служанку за то, что очень жарко истопило печки в доме. Ты напрасно жжешь дрова, которые очень дороги, и делаешь это в убыток. На это служанка отвечает: «Не сердись на меня, госпожа моя. Так повелел мне истопить печки хозяин дома». Как только слышит госпожа, что так повелел господин, она перестает сердиться на служанку, привыкает к излишнему теплу и успокаивается. Достаточно для того было: «Так господин повелел». Этих только слов. Ими кончилось прикословие между госпожой и служанкой, которое иначе могло бы продолжаться со многими неприятными пререканиями и с гневом. Да будет и нам, христиане, во всех приключающихся с нами неприятностях, прекращением их одно это изречение, произносимое нами тихо, с кротостью: «Бог восхотел так». Не станем прикословить его святой и праведной воле. Истинно сказал один богомудрый отец: «Ничего лучше не может сделать наша свободная воля, как подчиняться во всем и предавать себя совершенно тому, кто зла никогда творить не может, то есть не желает, но и через злых людей может сотворить добро». Поэтому не бесполезно для нас держать в сердце своем слова ветхозаветного священника Илия: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Это изречение святой Златоуст называет благоразумным, ибо им священник Илий великодушно утверждал себя во всем, что предназначил Господь ему и дому его за их неправды. Замечательны эти слова Илия, несравненно лучше же слова Христа Спасителя: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Слова Илия были словами греховной немощи. Слова Христовы — слова величайшей добродетели и преданности Богу, Отцу Небесному и Его правосудию за все грехи рода человеческого. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Он и нас научил молиться к Отцу Небесному так: «Да будет воля твоя». Этот сладчайший голос поучает и наставляет всех христиан, мучеников подкрепляет и ободряет, девственников утверждает, подвижников усердных одушевляет и творит дерзновенными, малодушных утешает и силу им подает, лежащих воздвигает, печальных увеселяет, озлобленных и немощных исцеляет. Наконец, один голос Христов: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне не пить ее, да будет воля твоя», произносится всеми означенными выше христианскими подвижниками. Вот истинное богопочитание, когда мы божественной воле подчиняем во всем собственную волю, пребывая твердыми в этом всегда, посещает ли он благополучием или же исправляет нас разными испытаниями. Вот то, о чем мы непрестанно молимся. Да будет воля Твоя и на небе, как на земле. Молимся не только о том, чтобы мы сами поступали по воле Божьей, исполняя Его заповеди, но также, чтобы во всех злоключениях с нами были терпеливы. Древние отцы называли это высочайшим обучением — воспринимать от руки Божьей все приятное нам и супротивное. Давид и Иов исполнили это в совершенстве. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Не иначе и царь Давид говорит: «Благословлю Господа на всякое время, и благоприятное, и неблагоприятное». Такое полное предание себя и своей воли в Божью волю есть верх совершенства истинной любви, высочайшая степень дружбы. Очень хорошо рассуждает об этом блаженный Иероним. «Бог есть благ, и как благи все, что не творит, он благо. Овдовел муж, оплакиваю случившееся приключение, но поскольку так Господу Богу угодно, терпеливо переношу. Единственный сын умер, это очень больно, но переносимо, ибо тот взял его, который и дал. Если потеряю зрение, дружеское чтение будет увеселять меня. Если оглохну, освобожусь от грехов и ни о чем другом размышлять не буду, как только о едином Боге. Если к этому присоединится голод, тяжкая нищета, мороз, болезнь, нагота, ожидая последнего часа, я вменю себе это за кратковременное страдание, которому последует лучший конец и успокоение. Здоров ли я? Благодарю Бога. Немоществую. И в этом хвалю волю Господню, ибо сила душевная в немощи тела совершается. Должно во всем, говорит святой мученик Иустин, повиноваться воле Божьей, подобно тому, как размягченная глина послушна горшечнику. По учению Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, о девяти евангельских блаженствах, то есть тех ступенях, по которым верующий во Христа достигает Царства Небесного, основной ступенью признается нищета духовная, глубочайшее смирение или самоотречение от своей воли. Совершенное предание всего себя воле Божьей составляет это основание, и потому любящее истинное совершенство не позволяет себе даже просить у Бога внутреннего утешения и других благодатных дарований, но все предоставляет ради своей духовной нищеты всеблагоприятной воле Божьей, которую Он всему предпочитает и потому во всяком приключении истинным миром радуется. Ибо прежде всего, хочет ли он что сделать или сказать, возглашает внутрь сердца своего: «Господи, буди во всем со мной благоприятнейшая воля Твоя. Я был бедняком на земле, по Твоему благоволению, но всегда был доволен своей участью. Я не был властителем, но никогда и не желал им быть. Неужели ты когда-либо видел меня печальным и смущенным по причине моего убожества или по неимению мирской или духовной власти? Я готов, если ты что повелишь мне или потребуешь от меня, повиноваться тебе и сделать по воле твоей. По долгу моему пред тобой сделаю то со всяким благодарением. Молю тебя, благоволи, Господи, утвердить меня в этом помышлении, писании и чтении навсегда, во веки вечные, всей жизни и в будущей. Всякий человек тем более совершенствуется в добродетели, чем тщательнее согласует свою волю, свои пожелания с божественной волей, о чем и было во второй части изложено пространнее.